Глава 23. А теперь давайте перейдем к самой приятной части нашего разговора, говорю я. Вы будете делать мне всякие заманчивые и, возможно, даже аморальные предложения, а я буду их рассматривать и оценивать. То есть, просто так, юноша, вы своей стране помочь не хотите? С сарказмом спрашивает генерал. Стараюсь благотворительностью не заниматься, а то, не дай бог, спутают с хорошим человеком. Тогда в следующий раз уже будут не просить, а требовать. Оно мне надо. Конрад поглаживает бороду и внимательно рассматривает меня. После долгой паузы произносит: «Что ж, тогда не буду взывать к вашей совести, указывать на угрозу жизням невинных людей и ссылаться на введенное президентом особое военное положение». «Правильно, не стоит. Вместо этого попробую вас заинтересовать». «Попробуйте», я улыбаюсь. «Во-первых, у нас имеются солидные запасы вооружения и боеприпасов. Вы же сами видели, ими теперь только койотов гонять». «Хорошо. Во-вторых, за счет связи с командованием у нас остается преимущество в информации. Поскольку линии коммуникации были разорваны, мы можем получать сведения, имеющие ценность в том числе для вас. Я готов делиться этими данными, несмотря на отсутствие у вас соответствующего допуска». «Теплее», — киваю в ответ на слова офицера. «В-третьих, я готов предоставить вам отряд своих ребяток. Они помогут с защитой ваших форпостов. А заодно, наконец-то, прокачаются и перестанут быть балластом». Усмехаюсь и качаю головой. «Вам это нужно не меньше, чем нам, поэтому вряд ли сойдет за награду. Не говоря уж о том, что они будут докладывать обо всем, что будет происходить в городе. Закинуть к нам шпионов под предлогом помощи – это, конечно, ловко, но я не вчера родился». Старикан щурится и замечает: «Вам, молодой человек, палец в рот не клади. Прочие части тела тоже не стоит». «Чем бы вас еще заинтересовать? Допустим, в-четвертых, я готов предоставить вам медикаменты». Я качаю ладонью. Полезно, конечно, для мелочей вроде простуды и разбитых носов, но что посерьезнее, все равно потребует средств из магазина. «И топливо. У нас остались солидные запасы, а парк техники поредел, сами понимаете». Обдумываю сказанное и молчу. Как и лекарство, бензин пригодится, но кардинально ситуацию не поменяет. Рано или поздно все равно придется переходить на аркановые тачки. Тем более, кое-какие запасы горючего мы получили из Фритауна. Изображаю руками медленно опускающуюся чашу весов. Конрад ловит мой взгляд сквозь переплетенные пальцы и негромко заявляет: «Я буду вам должен». «Ладно, убедили. Суммирую. Информация, отряд ваших солдатиков. Есть у меня форпост, где пригодятся их таланты. Немного лекарств, топливо и ответная услуга. Как говорится, если ты в чем-то хорош, никогда не делай это бесплатно. Теперь я не только арканы настреляю, но и получу всяких плюшек для форпостов». «На лету подметки режете, юноша», — с кривой усмешкой констатирует старик и протягивает руку. «Обычно с гражданами это делает государство». «Обидно, да?» Улыбаюсь, трясу сухую ладонь и встаю. «Если понадобится какая-то помощь, дайте знать майору. Он обо всем позаботится. Кстати, позовите его на минутку». «Хорошо». Покидаю кабинет, напротив которого дожидается Коллинз. Показываю себе большим пальцем за спину, и чернокожий офицер шустро заходит внутрь. Беседуют они недолго, и вот уже через 5 минут мы спускаемся по лестнице. «Что вам потребуется для выполнения задачи?» По-военному четко интересуется сопровождающий. «Доступ на одну из ваших смотровых башен, и чтобы мне не мешали». «Вы его получите», — кивает Коллинз. «Неужели ваше оружие?» Он глазами указывает на мой пояс. «Способно пробить их шкуру». «Полагаю, вы уже ознакомились с ассортиментом магазина, верно? Тогда к чему эти вопросы?» «Перепроверяю информацию», — сухо отвечает мужчина. «Продавец состоит в рядах предполагаемого противника. Все его слова стоит делить надвое». «Что ж, это не паранойя, если они действительно следят за тобой. Покинув здание, мы следуем к северо-восточной башне, когда по правую руку от нас, на расстоянии примерно 3 десятка метров посреди плаца, материализуются монстры. Шестиногие существа размером с телят, покрытые переливающейся красной чешуей, замирают, дезориентированные, а вояки начинают орать «Тревога! Нападение!» и все в таком духе. Я молчу. Для меня это обычный понедельник. Не сбиваясь с шага, перехватываю со спины дробовик. Глайдом сокращаю дистанцию и начинаю стрелять. РБМ у целей смешной по моим меркам. 199 единиц. Поэтому особо даже не трачу способности. Просто всаживаю скоробея за скоробеем в толпу врагов. Разоритель громыхает. Дробь рвет такую красивую чешую под верещание тварей. Единственного спурта хватает, чтобы я 4 раза опустошил и перезарядил барабан ружья. К тому моменту, когда сюда прибегает вооруженная группа бойцов, все уже кончено. Ведет их уже знакомая мне амазонка Саманта с ручным пулеметом. За ней поспевают пара таких же громил с гранатометами и 10 ребят с разнокалиберным оружием. «Вот так просто?» — недоуменно тянет майор, рассматривая распотрошенную кучу плоти. «Вот так просто!» — киваю я, забрасывая дробовик за спину. «Спасибо!» — 2 пальцами козыряет мне покрытая шрамами блондинка. «Такие уродцы уже 10 парней положили, прежде чем их удалось подорвать». «Да на здоровье, мисс!» — отмахиваюсь я, собирая трофеи. Точное количество тел сейчас определить сложно, учитывая, насколько их покромсало. Но что-то около 3 десятка тут лежит. Суммарно 22 751 единица арканы. «Все в дом». «Все в семью!» «Капрал, приглядите за нашим гостем!» — командует Коллинз. «Чтобы с него ни один волосок не упал!» «Есть, сэр!» Отдав меня на попечение Армстронг и ее ребят, майор уходит. Возможно, слишком много впечатлений для одного дня. «Нам отвлечь тех псин?» — спрашивает девушка, когда мы приближаемся к стене. «Нет нужды. У меня еще никогда не было настолько хорошей позиции». Машу рукой в сторону башни. «Все равно, что стрелять уточек в тире». «Как скажешь». Карабкаюсь наверх и под взглядами пары снайперов подступаю к краю площадки. Сзади топчется Саманта и с интересом следит за тем, что я собираюсь делать. «Интересная у тебя винтовка, парень», — замечает один из служивых. «Дашь погонять?» Личное оружие — вещь такая интимная, дружище, — отвечаю я. Махнуться, конечно, можем, если дашь погонять свою подружку. Единственная его подружка — это левая рука, — фыркает и давится смехом второй стрелок. Ковальский, Санчес, — рявкает капрал, — захлопнули пасти, пока не отправила вас нужники драить зубными щетками. В то время как Саманта восстанавливает дисциплину, я примериваюсь и размышляю. Серое веретено тут будет чистым оверкиллом. Дистанция не настолько большая. Еще и огневая мощь запредельная, а внизу кучкуются обычные войды. Можно было бы вообще выйти в чистое поле и настрогать их всех струнами пустоты. Еще и патроны сэкономлю. Вот только не хочется мне светить всеми своими возможностями перед вояками в целом и генералом в частности. Поэтому, насвистывая, вытягиваю из кобуры карателя. К нему у меня осталось больше сотни патронов 50-го калибра ступени Е. Самое время потратить их на что-то полезное. Анаконда со степенью F тут все же точно не танцует. «Слышь, Док Холидей!» — вновь подает голос первый снайпер. Джон Генри Док Холидей, американский зубной врач, азартный игрок, один из наиболее известных ганфайтеров Дикого Запада. «Ты всерьез собрался из этой пукалки стрелять? С такого расстояния?» «Ковальский!» — скрипит зубами амазонка. Оборачиваюсь к солдату и улыбаюсь. «На что поспорим, что я отсюда уложу ваших тварюшек? 7 патронов, 7 трупов!» Неугомонный Ковальский широко распахивает от удивления глаза и скалится. 16-летний Лагавулин! Как тебе такое?» Лагавулин – марка одного из известных шотландских односолодовых виски, производимого на одноименной винокурне. «Завалялась у меня одна бутылка. Если мажешь или противник выживает, отдаешь винтовку? Ну че, по рукам?» Эмпатическая проницательность сообщает, что он не врет. «Наглый ты!» — отвечаю с широкой улыбкой. «Уважаю! Сам такой! По рукам! Можешь идти за бутылкой!» «Да-да! Удиви меня!» Без лишней спешки целюсь, активирую пелену тишины вместе с усиленным выстрелом и спускаю курок. Пуля дырявит башку замершему боглу, и его тело оседает в снегу. Монстры никак не реагируют на смерть собрата, поскольку не слышат выстрела, замаскированного способностью. «Как ты это сделал?» — не выдерживает Саманта. «Я целился в яблочко, прямо меж его несуществующих глаз. Оказывается, там находился его мозг», — пожимаю плечами с невинным видом. «Ну-ну, шутник хренов!» Начинает нервничать Ковальский. «Теперь повтори это еще 6 раз!» «Как скажешь!» «Почему они не реагируют на шум?» Запоздало удивляется Санчес. «Потому что его нет!» Улыбаюсь в ответ и открываю огонь. Когда смолкает последний выстрел и 7-й богл растягивается на снегу, вывалив язык, снайпер демонстрирует мне весь свой выдающийся словарный запас, накопленный за годы службы в армии. Приятно смотреть на профессионала за работой. «Ник, братишка!» — притворно вздыхает Санчес. «Ты попал, как индюшка на День Благодарения!» «Ковальский, ты кретин!» констатирует Армстронг. «Ты достаточно удивлен?» Обернувшись к спорщику, спрашиваю я. «Жду свою бутылку». «Да, окей. Черт, «Черт! А теперь не отвлекайте папочку. У него тут целое поле, не собранное арканой». Процесс зачистки территории растягивается еще на час. Я не спешу, берегу патроны. Цель – разделаться с боглами с минимальными затратами сил и арканы. Работаю спокойно и уверенно. В какой-то момент количество доступных целей снижается до нуля, и мне приходится подозвать их поближе с помощью манка. Негромкий топот заставляет монстров сорваться сюда и закружить с азартом вокруг точки, откуда шел звук. Возобновляю пелену тишины и продолжаю выбивать своих уточек. Последний слепой уродец плюхается в снег. Поле перед стеной напоминает промышленную бойню. Все залито кровью, десятки трупов валяются в повалку и воняют. По крайней мере, для моего обоняния. «Срань, господня! Да кто ты такой?» — тянет Ковальский. «Ты же ни разу не промахнулся!» «Плод твоего воображения! Не волнуйся, я никому не скажу». «Я... запинается нехарактерным для себя образом Саманта. Пойду доложу начальству об успехе». Девица съезжает по лестнице, а я пересчитываю оставшиеся боеприпасы. Начинал я стрельбу со 105, сейчас в хранилище пусто, а в барабане заполнено еще 3 каморы. Это значит, что урожай получился просто на диво щедрый. Осталось его упаковать. Еще 10 минут уходит на то, чтобы потрогать 100 кристаллических цветов и записать на свой счет 171 754 единицы арканы. Имея на руках под 200 000, можно уже что-то прокачивать. Дальше мы с генералом обсуждаем результаты и следующие шаги. Завтра утром небольшой конвой выдвинется по северной дороге в Денби. Именно там требуется подкрепление, а вояки смогут спокойно набирать силу, не нервируя меня своим присутствием. Рассказываю старику несколько хитростей, которые могут сберечь жизнь его парням. Про картограф и трансивер, про ранги и их примерную силу. К тому моменту, когда я выхожу из здания, Ковальский уже переминается от холода, пряча бутылку за воротом куртки. «Уговор, есть уговор!» — бурчит он. Жму ему руку и направляюсь к ангару. «Меня ждет одна старая знакомая».